Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Викторовна, я представлюсь. Профессиональная служба взыскания финколлекта в интересах МФК Турбозайн. Меня зовут Садыкова Румия Фиолитовна. Разговор наш записывается. Звонок по поводу вашей незакрытой задолженности перед компанией. 20 122 рубля 70 копеек. По какой причине до сих пор не оплатили свою задолженность? А вам предыдущие звонари не объяснили? Нет, вы согласитесь, логично. Если бы я знала, я, наверное, не задавала бы данный вопрос. Ну, так я не отвечаю на вопросы неизвестных звонилок. Я представилась в начале разговора. Здесь вам королева Виктория, и что дальше? Вы в добровольном порядке будете возвращать компании денежные средства? Вы слышали, что я только что сказала? Я слышу вас, Но Анастасия вот Викторовна. можете быть Только я не могу свободны, понять, я не вы там добровольно будете свободны. возвращать денежные средства компании или нет? Можете быть свободны. Скажите, а если следующие звонки начнутся в дверь с коллекторского агентства? Ну, точно так же пошлю, как и Вы это, вас. наверное, захотите, Анастасия Викторовна? Точно так же пошлю, как и вас. Анастасия Викторовна, они вправе будут осуществлять выезды. А я Если вправе соблюдать рамки послать их закона, вы должны нафиг? это сделать. Анастасия Викторовна, когда в следующий раз вам понадобятся денежные средства, Не, мне может никто быть, вы не даст. по-другому заговорите. Не, никто не Да, но даст уже. информацию уже Все. отобразили в бюро кредитных Ну, так историй. Скажите, а во все сколько уже такое брать поздняк чужое и не метаться. возвращать? Я вам уже Во сколько сказала, что такое на брать чужое и не возвращать? вопросы незнакомых звонилок я не отвечаю. Анастасия Викторовна, я вас уговаривать не намерена. Ну, так можете быть Сегодня просто свободны, я вам уже остаток сказала. оплаты до Не задерживаю. 18.00. До Договор свидания, уже вторая ваш, наверное, звонилка будет висит. в Ждет, семью пока я свою пошлю. предупреждайте, где вы Давайте, пока. проживаете, Вторая по звонилка адресу ждет, чтобы ее регистрации послали. и по Ну, адресу быстрее. проживания, что в Эх, ближайшее время бросила. могут приехать коллеги. Вот Я бы очень из-за хотела вас посмотреть, как звонилка вы в дальнейшем осталась будете без решать свои... посыла. Не стыдно? Run. Здравствуйте. Алло. Я слушаю вас. Ольга Михайловна? Да. Компания «Эверест», старший инспектор Косенкова. Светлана Викторовна ведет запись разговора. 8 месяцев непогашенной задолженности Ольга Михайловна компании платить за 4 800 рублей требования кредитору срочно оплатить. Ольга Михайловна, вы допустили достаточно большую просрочку по платежам. Нарушили 807-ю статью договора займа 39-й, надлежащее исполнение обязательств, которые возникли в соответствии с вашим договором. Согласно 330-й, вам начислены штрафы и пени. Ольга Михайловна, требование вашего кредитора срочно оплатить всю сумму задолженности. Вам требования ясны? Ага. Не нужно мне мурлыкать, я не мужчина, заигрывать со мной тоже не нужно. По существу, завтра крайний день для оплаты. Через какую платежную систему вы будете оплачивать свою задолженность? Я все так же не отвечаю на вопросы телефонных мошенников. Зачем же вы в течение минуты 30 секунд отвечали на них? Я вообще ничего не отвечала вам. А кто мне тут мурлыкал, мыгыкал? Воображаемый друг, видимо. Ольга Михайловна... Вы серьезно? Угу. Вы себя считаете воображаемым человеком? Нет. Что значит нет? Ольга нет, Михайловна. это значит, Ольга когда, Михайловна. только наоборот. Нет. Ольга Михайловна, завтрашним днем вам нужно в срочном порядке произвести к оплате 4800 рублей. Рекомендую сделать максимально быстро. И через личный кабинет. Так средства поступят сразу же к вашему кредитору. Закройте свои долговые обязательства. И мы с вами благополучно попрощаемся. Через ну, какую не, платежную я систему не оплачиваете? Что? Угу. Что вы опять мазыкаем там? Я говорю, я так не хочу. А как вы хотите? Я хочу, чтобы вы звонили почаще. Ольга Михайловна, ну выполним мы ваши желания. Вы можете нам сами звонить. я знаю вас. Вам звонишь, вы потом номера в черный список вносите, начинаете блокировать. Мы это все проходили уже. Вы беседуете. Так вы беседуете так, чтобы у нас не возникло желания заблокироваться. Ну вот, здрасте, еще условия тут какие-то. Не-не-не. Здравствуйте еще раз. Я хочу, чтобы вы мне и так звонили. Потому что... Да. Вы понабрали займов только ради того, чтобы компания Эверест радовала вас своими звонками? И не только компания Эверест. Ну, я фиксирую необоснованный откат по причине... Ольга Михайловна не может жить без входящих звонков с коллекторской хозяйки. Да, да, да. И передаю вашему кредитору. Да, да, да. Ожидайте. Негативные последствия в скором будущем будут. Да, да, ну, доброго, Ольга Михайловна. До свидания. Да, да, да. Run. Здравствуйте. Здравствуйте. Звоним из Москвы, компания Techwalker Consolidation. Меня зовут дорожная Юлия Павловна. Все разговоры записываются за ним по поводу микрофинансовой компании «Займ онлайн». Наталья Александровна нужна. Я слушаю вас. Это вы очень хорошо. Дату рождения своей озвучите в целях информационной безопасности. Ни в коем случае, именно в целях информационной безопасности, не называю свою дату рождения. Дата рождения не несет никакой консольной информации. Хорошо, не хотите дату рождения, озвучите непосредственно место проживания. Да делать мне больше нечего. Угу. То есть вы данный вопрос решать не хотите, правильно понимаю? Я не собираюсь перед вами отчитываться. Сам нарушаете условия данного договора. Хорошо. Я фиксирую отказ от оплаты. Мы составляем документ на дальнейшее взыскание своей задолженности. До свидания. Счастливого пути. Трубку вешать не учили, да? Run. Да. Здравствуйте, служба защиты бизнеса Офинколлег, в интересах МФК Турбозайм. Меня зовут Кузьмин Сергей Иванович, обращаю ваше внимание, наш разговор записывается. Анастасия Викторовна? Угу. Алло. Да. Алло, Анастасия Викторовна, у вас имеется сумма долга неоплаченная уже на протяжении 56 дней. Сумма долга составляет 20 278 рублей 44 копейки. Что предпринимает для погашения данного долга? Не отвечаю на вопросы телефонных мошенников. Какие телефонные мошенники? Где вы их увидели? Вот здесь, которые звонят мне на мобильный телефон. С мобильного телефона. Не доказали свои почему права. Почему вы так решили, что мы мошенники? Ну, потому что не мошенники бы позаботились о том, чтобы кредитор бы мне направил уведомление о том, что передал дело третьим лицам. Звонили бы с официального номера телефона, который указан на сайте, а не с... Это и есть наш официальный номер телефона. Официальный номер телефона 927? Вы же в своем уме, что вы говорите? Почему? Что многоканальная почему? Связь. Многоканальная связь. Вот вы думаете, что все вокруг идиоты, что ли? Скажите, пожалуйста. А при чем тут идиоты? Да потому что все прекрасно понимают, что такое многоканальная связь. Если есть многоканальный телефон, то там один номер. Один в этом многоканальном телефоне, понимаете? Анастасия И он Викторовна, не может быть мобильным на ни в коем случае день вы никогда. Вы совершаете мошеннические действия в отношении компании, в которой это вы взяли это еще нужно займ. Доказать. Я вам желаю успехов в суде. Вы не оплачиваете своего долга, так как вы нарушаете федеральный закон. Вы являетесь, скорее всего, а вы нарушаете федеральный закон 230, это так ничего, как вы да? Вы не оплачиваете сумму долга. У вас было время понятно. Для оплаты вам долга. Пукан подгорел, начал обещали. Орать. Сначала послушал, теперь начал орать. Вы обязались внести оплату сумму долга в полном коллект. Объеме. Какие же вы долбоносы там сидите, почему а? Вы не оплачиваете данную сумму, не оплатили? Не отчитываетесь если бы оплатили мошенниками сумму, всякими. Если в сроки... то вы бы тогда сейчас ни с кем не разговаривали и не обвиняли никого под запись нашего разговора. Нахер иди. Данный разговор я приложу к материалам дела. Мудак. И передам в службу безопасности. Иди нахер, мудак. Достаточно для штрафа? И в отношении вас будет составлен административный протокол. Ага. Нахер иди, мудак конченый. А еще в жопу. Достаточно для административного протокола? Или еще? Проданным сторонним коллекторское агентство в рамках статьи 35 Гражданского кодекса Российской Федерации. И уже, возможно, в скором времени вы будете общаться с сотрудниками коллекторского агентства. Всего вам доброго, до свидания. Не желаю вам того же. Трубку бросаем об стену. Run. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Велес», старший инспектор Николай Николаевич Юлия Ильинович. Разговор записывается. Подскажите, пожалуйста, Анастасия Викторовна. Что, Анастасия Викторовна? Вам знакома эта Анастасия Викторовна? Знакома. Скажите, пожалуйста, у вас есть ее какие-нибудь контактные данные? Может быть, вы сможете передать ей номер нашей горячей линии, чтобы она лично с нами связалась? Вы сейчас звоните по ее контактным данным. Ну, получается, Анастасия Викторовна, это вы? Получается, да. Анастасия Викторовна, у вас имеется задолженность из компании «Микредит» на сумму 78 184 рубля. Вам необходимо в течение 3 дней погасить свою задолженность. Скажите, пожалуйста, оплата от вас поступает? Угу, за информацию благодарна, обсуждать не намерена. На основании чего? На основании отсутствия желания. Я обязана с вами что-то обсуждать? Хорошо, мы фиксируем вашу информацию. Всего доброго, до свидания. Счастливого пути. Run.